Глава четвертая. Как Новый год встретишь? Или Кафтаранг Растопира? Новый год удался на славу, и каждый получил, что хотел. Протасов, как и грозился, привез девчонок. Запахи духов и шампанское, выпитое за уходящий 1993, в неимоверном количестве подействовали на Валерия точно забойный транквилизатор. Он охрип, перекрикивая стереосистему армейца, работавшую на пределе возможного. Из колонок по 90 ватт каждая. То вырывался Аэросмит со своей «Бэби», от которой у него срывает крышу, то кабацкие песенки про сомнительную уголовную романтику. Это армейцы Протасов дергали друг у друга пульт. «Да прикрутите вы типа звук!» — возмущался Атасов, но его никто не слушал и не слышал. Телевизор с предновогодней программой за этим гаммом работал в холостую. Впрочем, они ничего не потеряли. Набившая оскомину тусовка с московского ЦТ развлекала себя и публику приколами с отчетливым нафталиновым душком. По всему чувствовалось, что снимали в лучшем случае осенью. Потом, как веяние времени, первый демократический президент, он же последний коммунистический божок, два в одном, словно в рекламе шампуня от перхоти, сообщил нации об истечении календарного года. Когда часы пробили 12, 93-й канул в историю, а 94-й настал, Андрей испытал болезненный укол совести. Как там батя? Один сидит, в гости пошел. Да к кому ему идти-то? К соседу деду Аресту, который был членом ОУН в 40-е, потом сидел в лагерях и на этой почве враждовал с дедом Бандуры, прошагавшим от Бреста до Берлина. Может и пойдет, как знать. «Ты о чем типа призадумался?» — спросил Атасов, еле слышный за надрывающимися динамиками. «Да ни о чем, в общем-то. Тогда давай выпьем». Вскоре от спиртного у Андрея закружилась голова, а Протасов с Эдиком пустились в пляс. «Чему типа радоваться?» — бубнил в левое ухо Атасов. «Вот кретины типа. Обыкновенное гребаное число в календаре». К часу ночи Атасов накачался до невменяемости и куда-то исчез. Надо сказать, что вывести из строя Бандуру ему на этот раз не удалось. «Старею, типа», — сокрушался Атасов, пока еще ворочал языком. Одна из девчонок, вскарабкавшись на стол, принялась танцевать ламбаду, сбрасывая предметы туалета, пока не осталась в одних трусиках. Бандура позабыл об отце и перестал думать о Кристине. К двум ночи они все же хватились Атасова. «Парни, — сказал армеец, первым заподозривший неладное, — если он гулять отправился, то плохи его дела, а окоченеет в сугробе, к утру пиши пропало». «Да ни хрена подобного! — заортачился Протасов. Девушки избавились от одежды, и Валерке было не до поисков. Чердак проветрится, только на пользу пойдет». Армеец показал на термометр, ртутный столбик которого опустился до -17. «Ты что, Протасов, полный дурак?» К без четверти три Атасов был обнаружен спящим на ступеньках пожарной лестницы и перенесен в дом. Веселье возобновилось, приятели снова крепко выпили, а потом добавили еще и еще. Около четырех они разбрелись по комнатам. Где-то до шести Андрей наслаждался любовью за деньги и нашел ее ничуть не хуже бесплатной. Пожалуй, даже слаще. Тем более, в этой жизни за все так или иначе приходится платить. Да и какая в сущности разница? Девчонка была восхитительная, с озорными веснушками на носу и копной черных волос, оказавшихся жесткими, точно грива кобылицы, с крашенными ноготками на руках и ногах и очаровательной родинкой у пупка. Глядя на эту родинку, Пандора остро ощутил притягательность чужого тела. Что и говорить, девчонка была незнакомкой и пахла от нее по-особенному, совершенно другими духами. Кристина таких пряных не любила, и аромат волос был иным, а вкус кожи оказался с горчинкой. Только круглому идиоту могло прийти в голову, будто все женщины одинаковы, словно стрелы в колчане у монгола. Андрей завелся, как часовой механизм, и только изрядная доля алкоголя в крови, притупившая чувственное восприятие, спасла его от преждевременного финала. Грудь проститутки показалась Бандуре подростковой в сравнении с тяжелой грудью Кристины, но отнюдь не менее привлекательной. От выпитой водки шумело в голове, зато член застыл, как монолит, гудя от напряжения, подобно линии высоковольтных передач. Бандура бесцеремонно повалил девушку на диван. Та без лишних слов расставила ноги, и Андрей упал сверху, словно потерявший управление самолет, и хлопки столкнулись с сухим треском кастаньет. «Ой!» — вскрикнула проститутка, когда он вошел в нее. Мадура сразу взвинтил темп, тараня партнерша, словно копр, заколачивающий сваи в болото. Диван под ними заходил ходуном. Натиск нисколько не обескуражил ночную фею, она яростно заработала бедрами, каждый раз встречая его на противоходе. С такими приемами Бандуи еще не доводилось сталкиваться. Кристина так никогда не делала, по крайней мере, лежа на спине, потому что предпочитала валяться, как бревно, со злостью думал Андрей, покусывая маленький, будто горошина сосок, и почти такой же твердый. Девушка сцепила ноги у него за спиной и пронзительно закричала, подстегнув Андрея, словно кнутом. Чтобы не оказаться первым, он цепился зубами в одеяло. Но это не помогло. Через секунду его захлестнул оргазм. «Ты кончила?» — прохрипел Андрей, переваливаясь на правый бок. «Да, маленький, я выйду перекурю». Он выскользнул в лоджию, прихватив сигареты со стола. Выстеленный сосновой доской пол казался холоднее нафта. Мороз разрисовал стекла лоджии причудливыми узорами изморози. Улицу заливал холодный лунный свет. Стужа разогнала прохожих, и только фонари сиротливо торчали вдоль безлюдных тротуаров. Большинство окон погасло. Очевидно, наступило пресыщение праздником, и даже самые заядлые гуляки отправились кто на боковую, кто под стол. Многоэтажка армейца стояла на отшибе, и пустошь подступала к дому впритык, перемежаемая редкими островами кустов низменность, тянулась с северо-западу на добрый десяток километров до закованного в лед старика. Микки любителей поудить рыбку, а от того изрешеченного прорубями, как пуля брани воронками от снарядов. Многометровая опора вантового моста куталась во мглу, словно в плащ-невидимку, оставив красные сигнальные огни сиротливо висеть в пустоте. И уже совсем далеко, будто скопление звезд на краю галактики, перемигивались огни правобережья. Ближе всех была Оболонь, спальный массив рос из самого берега, и черная речная вода на стремнине отливала тысячи бликов. «Ух и дофига же нас!» — вздохнул Андрей, любуясь великолепной панорамой. И в каждой квартире сегодня водка рекой лилась. «Ну почему я не литероводочный магнат?» — спрашивается. Андрей сконцентрировал внимание на Оболоне, попытавшись вычислить дом Кристины. Окна ее квартиры выходили на Днепр. Андрею даже почудилось, будто он нашел, что искал. Впрочем, скорее всего, то была обыкновенная игра воображения. «Да и какой в этом толк?» — спросил себя Андрей. «Ну, увидел. Дальше что?» Он метнул окурок за перила, проводив взглядом его прощальный пируэт, оборвавшийся на бетонных ступенях после крутого пике. Бандура вернулся в комнату. Девушка уже спала, посапывая, как ребенок. Чувствуя себя вырвавшимся из морозильника помидором, Андрей нырнул под одеяло, обнял ночную фею, вздохнул запах чужой кожи и забылся во сне. Случилось так, что примерно в то же самое время, только на противоположном берегу Днепра, Кристина вышла на балкон. Днепр прямо у ее ног оделся ледяным панцирем, и лишь черная полоса на фарватере оставалась неподвластной трескучему морозу. По набережной брела хмельная компания, издали казавшаяся сонными мухами с подоконника. Гуляки горланили какую-то песню. Время от времени с разных сторон каменных джунглей ухали петарды, запасы которых у населения оказались впечатляющими. Морозный воздух вибрировал, а разрывом вторили сирены автомобильных сигнализаций. Кристина слегка приподняла голову. Левый берег казался сотканным из серебряной пряжи ковром. За ледяными торосами, загромоздившими русло, за белой полосой пляжа, за заметенным сугробами лесопарком, за закованным в лед стариком и обширной безлюдной пустошью виднелись еле различимые новостройки троещины. С порядочного расстояния высотки сливались в сплошную каменистую гряду, подсвеченную крохотными переменчивыми огоньками. Где-то там, по предположению Кристины, должен был находиться Бандура. «Напоят они его», — думала она печально, — «особенно этот алкоголик Атаса, Вот пока мой ЛТП плачет, да и Протасов тоже хорош, и дружок этот его из Херсона. Бабушка таких тюремщиками называла, пьяница. Да что там говорить, наверняка уже накачали. Ты сама виноват, отшила парня. «Крестичка!» — позвал из комнаты Бонасюк. «Простынешь? Поистине!» Не удостоив мужа ответом, Кристина мыслями вернулась к Андрею. Едва наступил Новый год, она позвонила в квартиру на Лепсе, но там сработал автоответчик. Либо Андрей укатил с приятелями, либо упорно игнорировал телефон. Кристина предпочитала первое. «Пусть лучше напьется, лишь бы один дома не торчал!» «Крестичка, простудишься по-честному!» «Да, Кристина, давай к нам!» — вторил ему грубоватый мужской голос, принадлежавший двоюродному брату Василия Васильевича, Ивану Митрофановичу Растопира. Тут, очевидно, следует пояснить, что дорогой кузен Вась-Вася Иван Растопира свалился Бонасюкам точно снег на голову в самый канун Нового года в качестве эдакого самобытного новогоднего подарка.